Отодвинув в сторону картотеку, Грибов пристально, до боли в глазах, всматривается в злое и странное лицо, сложенное как бы из одних углов. Если бы взгляд мог прожигать, номер Deutsche Zeitung с фотографией Цвишина давно уже затлелся бы, почернел и превратился в горку пепла на столе. Да, счеты у Грибова с Цвишином давние. Никогда и никому не рассказывал он об этом. Воспитан в старых правилах. О несчастьях полагалось умалчивать в его кругу. Просто не принято было перекладывать свое горе на других людей. И о чем говорить, когда в данном случае все сводилось к одной фразе? Пришел домой и не нашел дома. Осенью 1941 года Грибов отказался эвакуироваться с училищем. «Ленинград — мой родной город», — хмуро сказал он. «Как мне бросить его в беде?» Конечно, ему могли приказать, и как военнослужащий он должен был бы подчиниться. Но флотом командовал в ту пору бывший его ученик, и он помог своему профессору. Грибова оставили в Ленинграде. Он совершил роковую ошибку, не заставив эвакуироваться семью. «Ленинград — наш родной город», — повторяли его слова жена и дочь. Они стояли перед ним, обнявшись, очень похожие друг на друга, и покачивали головами, светло-русый и седой, лукаво, ласково улыбаясь ему. А ведь он никогда не мог противостоять их улыбке. И потом они отлично держались, ни разу не пожалели о своем решении. Он мог гордиться ими. Тот зимний день Грибов провел не в штабе морской обороны, а на фронте. От штаба до фронта было не более 7 миль по прямой. Туда можно было бы добраться на трамвае, если бы зимой ходили трамваи. На участке, куда он прибыл, положение было напряженным. Несколько раз приходилось нырять в щель, дважды подниматься с людьми в контратаку. На глазах у Грибова убили комиссара. К вечеру, однако, обстановка улучшилась. Вернувшись в штаб, Грибов доложил о выполнении задания и получил разрешение побыть до утра дома. Подскакивая на ухабах в грузовике, он нетерпеливо предвкушал заслуженный отдых в семейном кругу. Вот он поднимется по лестнице, бесшумно откроет дверь своим ключом. «Папа пришел!» — раздастся голос дочери из глубины квартиры. Жена засуетится у чайника. Какое счастье! Неторопливо, маленькими глотками пить обжигающий горячий напиток из большой кружки, перекатывая ее в ладонях. Тепло проникает внутрь не только через горло, но и через ладони. Да, сегодня он вдосталь попьет живительного блокадного чайку. «А Ириша?» — спросит он у жены. «Я уже пила чай, папа», — ответит дочь. Она сидит на диване, как всегда по вечерам, откинув голову на спинку, закрыв глаза. Можно подумать, что дремлет, но пальцы едва заметно вздрагивают на коленях, прикрытых ватной курткой. «Ты что, Ириша?» «Играю в уме, папа». Интересно, что она играет? Наверное, своего любимого Скрябина. Бедные пальчики, исколотые иглой, отвердевшие от грубой работы в госпитале. А ведь совсем недавно еще мать ни за что не позволяла ей помогать по хозяйству, стремглав кидалась делать все сама, сама. «Ирочка должна беречь свои руки», — говорила она с гордостью знакомым. «Ирочка у нас пианистка». Чувствуя блаженную истому, он будет смотреть на эти неслышно перебегающие по куртке пальцы. Когда дочь, вздохнув, возьмет последний аккорд, Грибов, быть может, повеселит ее и расскажет анекдот, пользующийся в семье неизменным успехом. Было время, много лет назад, когда Грибова встречал дома длинный-длинный возглас ужаса, как гудение сирены, и вместе с тем в гудении слышалось что-то лукавое. Тупая тупыми ножонками, в переднюю выбегала трехлетняя Ириша. «О, я думала, это старик пришел! А это мой папа!» Слово «старик» произносилось устрашающе, протяжно, а слово «папа» радостно, восторженно, даже с подвискиванием. Это она играла сама с собой в какую-то игру, пугала себя стариком и была счастлива, что все так хорошо кончилось. Она любила, чтобы все кончалось хорошо. Мысленно улыбаясь этому воспоминанию, Грибов приказал остановить машину за 2 квартала от своего дома. «Я сойду здесь», — сказал он шоферу. «Дальше не проедете, много сугробов». Он прошел эти 2 квартала, завернул за угол и не увидел своего дома. Наискосок от аптеки должен был стоять его дом, но дома на месте не было. Фугасный снаряд упал в самую его середину. Изо всех жильцов этого старого ленинградского дома спаслась только 70-летняя старуха, и то потому лишь, что вместе с внучкой, пришедшей в гости, отправилась к проруби за водой. Сейчас старуха, сгорбившись, сидела на саночках, где стояли 2 полных ведра, и безостановочно трясла головой. Грибов растерялся. Он проявил слабость духа, недостойную мужчины и офицера. Бегал взад и вперед вокруг груды щебня, о чем-то расспрашивал, умоляюще хватал за руки озабоченных, угрюмых людей, занятых на тушении пожара. Над щебнем курилась красноватая дымка. Пахло известкой, гарью, пороховыми газами, очень едкими. От этого зловония хотелось чихать и кашлять. «Говорят же вам, прямое попадание!» — убедительно объяснял кто-то, придерживая Грибова за локоть. «Вы же военный, офицер, сами должны понять!» Но Грибов не понимал ничего. Какая-то женщина, заглянув ему в лицо, отшатнулась, крикнула: «Да что же вы смотрите, люди! Уведите старика!» У этой дымящейся кучи щебня Грибов сразу стал стариком. Говорят, трус умирает 1000 раз. Но десятки, сотни тысяч раз люди повторяют в уме смерть своих близких. Почти беспрестанно и до ужаса реально слышал Грибов лязг и вой этого немецкого снаряда и ощущал невыносимую боль, которая внезапно пронзила Иру и Тату. Через несколько дней, совсем больного, его вывезли на самолете сначала в Москву, потом на юг, куда было эвакуировано училище.